Начало отношений. Чтобы узнать, чем вы можете оказаться полезным другому человеку, необходимо прежде всего узнать его лучше. В этом и есть залог отношений. В конце концов, от вас ничего не требуется, кроме как при встрече протянуть свою визитную карточку. Но при этом вы обязательно должны спрашивать себя, чем я могу быть полезен для этого человека. Не поймите меня неправильно. Такое знакомство, при условии, что оно происходит от чистого сердца, может помочь вам продать свой товар или услугу с помощью нетворкинга. Но это должно происходить естественно, без принуждения и насилия. Люди предпочитают иметь дело с теми, кого они знают и кому доверяют. Ваша цель — оставить о себе приятное впечатление. Налаживать отношения с людьми значит работать на свою репутацию. Совершить открытие не значит обнаружить новые земли. Это значит взглянуть на старые земли по-новому. Марсель Пруст «В поисках утраченного времени». Те самые 80%. Я уже говорил, что на семинарах задаю аудитории вопрос, кому на самом деле нравится нетворкинг. Руку поднимают не более 20% присутствующих. Остальным 80% он не нравится. Если нетворкинг — такое чудесное занятие, почему такая реакция? Есть две причины. Во-первых, многие считают нетворкинг источником стресса. Во-вторых, некоторые полагают, что нетворкинг — бесполезная трата времени и просто не верят в его эффективность. Упомянутые 80% респондентов испытывают некоторые беспокойства, а порой и парализующий страх перед нетворкингом. Исследование, проведенное психологом Кеном Пркаченом, доказывает, что нетворкинг действительно сопряжен со стрессом. Был проведен следующий тест. Группе людей предложили на выбор выполнить сложное задание в максимально сжатые сроки или встретиться с незнакомым человеком и произвести на него приятное впечатление. Один из предложенных вариантов вызвал у респондентов резкое повышение артериального давления. Думаю, вы догадались, какой именно. Неудивительно, что нетворкинг приобрел плохую репутацию. Многие в той или иной степени страдают от недуга, который я называю неврозом нетворкинга. До поры до времени можно не беспокоиться по этому поводу, но если запустить болезнь, она может воспрепятствовать вашим успехам в жизни. К счастью, чтобы излечиться от нее, нужно немногое. Знать 7 секретов позитивного нетворкинга. Второй причиной нелюбви к нетворкингу является неспособность людей увидеть и оценить полезность этого знания. Многие просто не верят в нетворкинг и точка. Они полагают, что нетворкинг и его прямой продукт, сеть контактов, всего лишь фикция, проталкиваемая разными лекторами и авторами в целях мотивации. Дескать, нетворкинг — всего лишь подмена действительного желаемым. К счастью, и для неверующих имеется лекарство. Это новая революционная наука. Новая наука о тесном мире. В своей книге «Концепция тесного мира и революционная наука о сети связей» Марк Бучанан исследует нетворкинг и его разновидности. Автор уверен, что идея тесного мира — одно из новейших и наиболее значимых открытий в науке о нетворкинге. Все началось в один из зимних вечеров в конце 90-х, когда математики Корнельского университета Дункан Уоттс и Стив Строгатс встретили, чтобы продолжить разработку теории тесного мира, начатую Уоттсом. Идея теории состояла в том, что любые два человека на планете находятся друг от друга на расстоянии 6 рукопожатий, 6 степеней отчуждения. Феномен тесного мира был открыт Стэнли Милграмом в 1967 году. При помощи нехитрого теста он доказал, что сети контактов между людьми гораздо теснее и прочнее, чем об этом принято думать. Милграм разослал 160 писем случайно выбранным адресатам в штатах Небраска и Канзас. Он просил их доставить письма фондовому брокеру в Бостон, используя при этом только личные связи и контакты. Милграм подсчитал, что для выполнения задания участники исследования задействовали в среднем 6 контактных лиц. Это явление называется с тех пор 6 рукопожатиями или 6 степенями отчуждения. 6 степеней отчуждения. Данная концепция была основана на эксперименте социального психолога Стэнли Милграма, проведенном в Гарварде в 1967 году. Более широкую известность она получила после выхода на экраны фильма с одноименным названием, главную роль в котором сыграл Кевин Бейкон. Всем нам известны истории, заставляющие восклицать «Как тесен мир!». Например, вы случайно знакомитесь в самолете с человеком, который, как выясняется позже, посещал ту же школу, что и ваш отец. Или где-нибудь на другом конце света вы вдруг узнаете парня из своего родного города. За 2 года до свадьбы мы с Гейл жили на одной улице, через дом друг от друга, не ведая о том. Все эти примеры кажутся необычайными совпадениями. Но если подумать, каждый вспомнит парочку таких вот историй о том, что мир тесен. Выходит, это не так уж необычно. Соедините точки. Используя математический подход, теорию графов Уоттс и Строгатс, в поисках ответа на вопрос о феномене тесного мира начали соединять точки на бумаге. Несколько месяцев спустя Бучанан заявил, что они соединили точки так, как этого не делал до них ни один математик. Они буквально споткнулись о новый, до сих пор не существовавший граф совершенно особенного вида. Их находка просто ошеломила весь научный мир. Ученые разных стран засыпали их вопросами. Это было поистине революционное открытие. 6 миллионов рукопожатий. Уоттс и Строгатс заметили, что для того, чтобы соединить между собой любые 2 точки, достаточно соединить несколько случайно выбранных точек, лежащих в плоскости между ними. Если взять, например, социальный уровень, можно с уверенностью сказать, что каждый имеет свою сеть контактов в области нетворкинга. Для большей ясности, предположим, что каждый из нас имеет круг общения, насчитывающий 50 человек. Сюда входят друзья, коллеги, знакомые. Предположим также, что каждый отдельный человек из сети контактов имеет свою собственную цепочку, состоящую из 50 звеньев контактов и так далее. А теперь представьте, что все эти люди связаны между собой, как если бы на мир набросили огромную рыболовную сеть, которая объединила бы все 6 миллиардов человек, населяющих планету. Потребовалось бы 60 миллионов узлов или рукопожатий, чтобы установить контакт с кем-либо на другом конце света. А теперь соедините наугад 2 людей в каждой 20-тысячной группе из имеющихся 6 миллиардов. Именно здесь и начинается волшебство. А сила теории тесного мира становится просто поразительной. Сведением этих случайно выбранных связей на каждые 10 тысяч человек, чтобы познакомиться с человеком, от которого вас отделяет полмира, потребуется всего лишь 8 рукопожатий. Не 8 миллионов, а всего 8. Добавьте 3-ю случайную связь, и количество рукопожатий сократится до 5. Уоттс и Строгатс доказали изумительный факт математическим способом. Ученые пытались объяснить феномен тесного мира на протяжении 300 лет, однако решение ускользало. 6 степеней отчуждения Милграма были научно доказаны. Менее чем 6 рукопожатий могут объединить все 6-миллиардное население планеты. Уолт Дисней был прав. В конце концов, мир тесен. Добро пожаловать в волшебное королевство. Дункан Уоттс в книге «Тесный мир. Движущие силы сетей деловых контактов. Порядок и случайность» пишет. С тех пор, как в журнале Nature появилась первая версия книги 1998 года, к нам неоднократно обращались исследователи практически всех дисциплин, включая даже английскую литературу, которых поразила значимость теории тесного мира в области их разработок.